Глава 12. Суша. Я забыл о ране, а тетиве было все равно. Стрела вонзилась в большого кролика прямо туда, куда я целился, в плечо, и прошла сквозь шейный позвонок, моментально убив его. Выстрел был хорошим, но я себя не поздравил. Рана на моей руке еще не зажила. Я выругался и схватился за предплечье. Ослабленная тетива задела царапины и мозоли, снова содрав кожу и причинив боль. Позже я освежевал кролика перед готовкой, но в тот момент мне казалось, что шкуру сдирают с меня. Подойдя к добыче, я понял, что ошибся. Это был заяц, и даже если я не прав, с тех пор я называл этих кроликов зайцами. У них были длинные уши и очень мощные лапы. За все время мне удалось подстрелить лишь парочку, потому что их сложнее застать врасплох. Наверное, длинные уши позволяют слышать лучше. Джип гонялся за ними до изнеможения, но так и не поймал одного для себя, что было для него личным оскорблением. Каждый раз, когда он бросался на зайца, тот замечал его и скрывался за горизонтом. Возможно, зайцам нравится дразнить терьеров, потому что они в любой момент могут включить дополнительный режим скорости. Теперь я знал, что конструкция, которую я увидел ночью, была не гигантским забором, а американскими горками. Там сохранилась старая вывеска, и хотя она проржавела и вспучилась, слова были читаемыми. Я знал, что это, потому что видел фотографии аттракционов в книге о каникулах американских школьников. Люди садились в вагонетки, которые со свистом носились вверх-вниз, все весело вскидывали руки в воздух и кричали. То есть на фотографиях все улыбались, широко раскрыв рот. Но в книге было написано, что они кричали от восторга. Но теперь никто не кричал. Здесь было тихо. Лишь поскрипывали металлические опоры и гниющие останки домов на ветру. Я думал, что сразу поднимусь на башню, как только сойду на берег, но с восходом солнца прилив ушел, и киль доброй надежды царапал дно. Переживая, что вода отступит еще больше, и киль сломается, я сбросил якорь и ослабил веревки, связывающую лодку с причалом, чтобы она свободнее держалась на воде. Затем я взял рюкзак, лук и стрелы и осторожно поднялся на пристань. Еще я взял карту, решив, что она поможет мне сориентироваться, когда я поднимусь на башню. В том, что я взял рюкзак, не было ничего особенного, но в итоге оказалось спасением. Мы привыкли всегда брать с собой воду, еду, средства для розжига костра и аптечку. Никто не поможет нам, если мы попадем в беду. Эти привычки были у нас в крови. Еще я взял с собой две большие пластиковые бутылки, чтобы при первой возможности наполнить их водой. Свежая вода и еда всегда были приоритетом в любом путешествии, но в тот день я решил нарушить привычку и отпраздновать свой выход на сушу восхождением на башню и осмотром территории. У джипа были другие планы, его было сложно нести на руках. Пройти по обломкам пристани с рюкзаком, луком и двумя бутылками для воды было не так легко, поэтому я скинул джипа в воду, и он радостно поплыл к берегу. Отступившее море оставило полоску земли перед домами, стоявшими в нескольких футах над уровнем воды. Мокрый песок проникал в открытые двери и окна, и по всему берегу были разбросаны наполовину погребенные останки старых автомобилей. У некоторых были горбатые крыши, делавшие их похожими на огромных жуков. Другие были перевернуты из-за штормов и теперь показывали свои ржавые колеса и механизм небу. Джип выбежал из воды, отряхнулся и посмотрел на меня. Завилял хвостом и отправился исследовать новый потрясающий мир незнакомых запахов. Мой путь на берег был не таким простым. Огонь почти полностью уничтожил пристань, и мне приходилось проверять каждый шаг. Оказавшись на берегу, я бросил бутылки и огляделся. Башня уходила в небо слева от меня. Дворец, из которого она возвышалась, был не золотым в лучах утреннего солнца, а кирпично-красным и казался огромным. До этого момента самым большим зданием в моей жизни была церковь, в которой Брент играл на скрипке. Этот дворец был размером с несколько церквей. Джип побежал направо вдоль моря в сторону американских горок, которые я по-прежнему считал загадочным гигантским забором. По привычке я приготовил стрелу и лук на случай, если нам попадется кролик, и последовал за терьером. Но охота не состоялась, потому что я не мог сосредоточиться и слишком часто отвлекался. Здесь странно пахло — костром и огнем. Я решил, что запах исходил от пристани, но он не исчезал, пока я шел вдоль зданий, заглядывал в разбитые окна и рассматривал остатки старых вывесок, сообщавших о предназначении построек. Вблизи Орск, Урси, означали морские экскурсии. а буквы «РАКЦ» — «Он» оказались аттракционами. Большая комната, где пол был усыпан песком, а низкий потолок угрожающе вспучился, не выглядела заманчивой, но ряды ржавых поломанных игровых автоматов были увешаны веселыми рисунками, которые когда-то выглядели ярче и симпатичнее, чем сейчас. На песке не было никаких следов, кроме моих и джипа. Я последовал за ним, и мы вышли к нависающим зданиям, окруженным американскими горками. Мы оба остановились у открытых дверей «АЗНО» с маленькими табличками, пояснявшими, что это казино. Я знал, что это, и мне хотелось увидеть место, в котором роскошно одетые люди спускали деньги, но в лобби стоял отвратительный запах чего-то мертвого. Джип выбежал, и я поспешил за ним на свежий воздух. Вещи умирают и гниют, рыться в них не обязательно. Другая вывеска сообщала, что на территории американских горок находился пляж удовольствий, и песок на земле доказывал это. Я увидел стену, на которой висел огромный череп в шлеме викинга. Он был в три раза больше меня и угрожающе скалился на нас. Наверное, твоим людям он нравился. Я не сомневался в этом, но мне он показался угрюмым и злобным существом с кривыми зубами. Пляж удовольствия оказался странной деревней с нелепыми штуковинами вроде этого черепа. Тут были пряничные домики, тревожно нависающие над головой, металлические клетки и сломанные аттракционы, многие с какими-то яркими, но теперь выцветшими пластиковыми сиденьями. Наверное, это были карусели, хотя теперь они казались пыткой, а не развлечением. Повсюду лежали стеклянные осколки, поэтому я шел медленно. Заметив странное животное, я почти выстрелил из лука, но потом понял, что передо мной потрепанный плюшевый медведь. Я увидел пару огромных птиц, похожих на страусов. Они спокойно стояли на траве, и хотя я быстро сообразил, что они сделаны из пластика, я едва не подпрыгнул, когда посмотрел вправо и увидел гигантскую ящерицу размером с лошадь, притаившуюся в потрепанных кустарниках. Она злобно скалила зубы, обещая расправиться со мной. Я замер на месте и похолодел. Джип подбежал к ящерице и задрал лапу. Лишь тогда я понял, что это очередная статуя, на этот раз бетонная. Во взгляде джипа явно читалось: «Тоже мне, динозавр». Ящерица была не настоящей. Разумеется, динозавры даже мертвее тебя. Но мой шок в тот момент был реальным. Я подошел к гигантскому переплетенному забору, который хорошо освещался, и увидел вывеску, сообщавшую, что это американские горки. В тот момент я почувствовал, что джип замер в охотничьей стойке рядом со мной. Мы увидели, как из кустов выпрыгнул заяц. Он замер, подергивая носом в сторону моря. Когда я подстрелил его и подвесил к своему рюкзаку, джип решил взять след, который вел к кустарникам, густо растущим в этом уголке пляжа удовольствий. Тем временем я поднялся на американские горки. Сначала я собрался подняться на несколько футов над землей и проверить, увижу ли я джипа, но конструкция казалась прочной, поэтому я продолжил подниматься. Я вскарабкался на рельсы и начал очень осторожно идти по узким подножкам, образующим лестницу. Наверное, не самый разумный поступок, но я крепко держался за рельсы. Вещи, которые так хорошо построили в старом мире, еще долго проживут в эпоху после, и мне не хотелось, чтобы мое приключение закончилось падением с чего-то полуразрушенного. Да-да, я считал свое путешествие приключением. Я все еще намеревался найти Джесс, но даже несмотря на внутреннюю ярость, я был рад, наконец, оказаться в мире, о котором только читал или слышал старые ненадежные истории. Чем выше я поднимался по ступеням, тем больше чувствовал, как что-то раскрывалось внутри меня и привыкало к новому, более свежему воздуху. До этого момента я не знал, что мир, в котором можно чувствовать себя самим собой, был гораздо больше, чем я представлял. На вершине американских горок стояла вагонетка. Если бы не она, я бы начал спускаться. Вряд ли бы это что-то изменило, хотя кто знает. Увидев ее, я решил залезть внутрь и немного отдохнуть, изучая открывающийся вид. Джип уже вернулся с охоты и теперь лаял на меня, пытаясь привлечь внимание. На песке перед ним лежал кролик. Я махнул рукой и крикнул, что спущусь через минуту. Снова поднялся ветер, и небо потемнело, но я сосредоточился на ступеньках. Мне не нужно было смотреть на сгущающиеся облака, чтобы понять, что собирается дождь. Я сказал себе, что просто посижу в вагонетке минуту и затем спущусь, пока не начался дождь. Я старался не смотреть вниз, потому что тогда я начинал терять равновесие, и у меня кружилась голова. Это было похоже на морскую болезнь, только на суше. Я поднялся наверх и увидел их. Останки человека на полу вагонетки. Старые кости в лохмотьях, когда-то бывших одеждой, превратились в прах. Длинные седые волосы, словно гнездо, обвивали череп. Из треснувшего резинового сапога торчала целая кость. Рядом лежал рюкзак. Он был сделан из плотного черного пластика и закрывался на один ремешок сверху. Лямки истрепались, но сам рюкзак был непромокаемым. Возможно, потому что он лежал под сиденьем вагонетки и был защищен от непогоды, я решил, что содержимое внутри тоже сохранилось. Среди костей на полу лежал пистолет. Непогода превратила его в бесполезную черную глыбу, но он был реальным. Как и отверстие в черепе. Одно маленькое в нижней части головы, где начинался рот, и одно большое в области затылка. Все это рассказывало грустную, но понятную историю. Мужчина поднялся сюда, в последний раз взглянул на мир и покончил с собой. Я извинился перед костями и открыл рюкзак. Застежка неохотно треснула, и тогда я понял, что ошибся. В нем было много фотографий. Фотографий целой жизни. Но еще здесь лежала помада, флаконы с косметикой, маленькое зеркало-расческа. Еще в рюкзаке было что-то вроде металлической урны. Мне стало интересно, я открыл ее. Но там был лишь прах, серый и с крупинками песка. Эта женщина решила умереть в своем лучшем виде, выглядеть хорошо, несмотря ни на что. В этом было какое-то неповиновение, которым я восхищался. Но я не понимал, зачем она проделала такой путь, взяв с собой такую бесполезную вещь, как урну с прахом. Я приподнял рюкзак. Он был тяжелым. Судя по седым волосам, женщина была пожилой. Вряд ли бы я понял причину, если бы остался в вагонятке подольше, но в любом случае у меня не было такой роскоши, как время. Что-то заставило меня оглянуться и окинуть взглядом пляж, в конце которого была башня. Даже с такого расстояния и высоты можно было увидеть, что она возвышалась над американскими горками. Казалось, она касается серых облаков. Ее останавливала лишь черная туча, поднимавшаяся над морем. Но это была не туча, а столб дыма. И он поднимался от огня, который уничтожал добрую надежду. Я хотел броситься вниз по ступенькам, но понимал, что пока добегу до пристани, будет слишком поздно. Я сел и уставился на катастрофу. Возможно, то ощущение слежки было плодом моего воображения, и все же отчасти оно было реальным. Я искал Бранда, но он нашел меня. Я не видел его. Не видел его лодку. Я даже не видел, где на широком побережье, тянувшемся на север, она могла быть. Бренду было негде спрятать ее, если только там не было бухты. Я не видел его проклятой собаки Саги и не видел Джесс. Лай джипа становился все более тревожным, словно он чувствовал то, что не мог видеть. Рядом с пристанью на песке была выведена надпись, достаточно большая, чтобы прочитать ее за милю, и достаточно четкая, чтобы разглядеть буквы за дымом погребального костра моей лодки. «Я же сказал, Гриз, возвращайся домой».